Студия «Ардис» представляет. Ульяна Соболева. Священник. Читает Арина Андреева. Глава первая. Я родился в больнице имени Христа Спасителя у 30-летней проститутки Мерседес Лучано, которая рожала раз в год, и ее дети постоянно умирали при родах, возможно, потому что она пила и курила всякую дрянь в немеренных количествах. Я выжил. Каким чудом, не знаю. Наверное, потому что маман Надин, владелица публичного дома, кормила меня козьим молоком. Тогда мать работала на нее, и, пожалуй, это были самые лучшие ее времена, как и мои. С 4 лет я воровал, в основном в церкви. Мать водила меня на службу, и пока она делала вид, что молится, я обчищал карманы прихожан. Меня этому обучил ее любовник, и не только этому. Мы вместе обворовывали квартиры. Я залезал в форточки, открывал ему двери, и он уносил все, что мог унести. Потом его или посадили, или пристрелили. Я не помню, а мать никогда не рассказывала. Мне было пофиг. Он мне не нравился. Мне не нравился никто из ее ёбарей. Мог бы, я бы всем им выпустил кишки. После дела Мерседес устраивала праздник. Напивалась с дружками, а я, получив пару тумаков, голодный ложился спать. Я все-таки любил ее, потому что ребенок не понимает, что такое плохая мать. Для него мать всегда святая и самая лучшая. Всегда живет надежда, что однажды будет иначе, что однажды она бросит пить, начнет жить, как все. Да я просто любил ее. Надин выгнала Мерседес из борделя, когда мне было 7. Мать беспробудно пила, и клиенты отказывались ее трахать. Да и у кого встанет на скелет с обвисшей грудью и мешками под глазами, да еще и воняющего перегаром и потом? Мать не особо любила мыться и смотреть за собой. Выгнали ее не только за это. Мать проворовалась, обчистила сейф самой Надин и спустила деньги на водку. Тогда мы оказались на улице. Какое-то время жили по подворотням, потом она нашла себе собутыльника, и мы поселились в его коморке на последнем этаже 3-этажного старого дома в самом центре города. Я ему нахер был не нужен, и меня отправили в приют для мальчиков при католическом монастыре. Иногда в моменты просветления мать приходила меня проведать. С парой печенюшек или куском черствого хлеба, иногда с конфетой. Она плакала, говорила, что любит меня и что скоро заберет. Мы оба знали, что это ложь. Но я всегда ждал ее прихода. С тоской смотрел, как все сильнее она опускается, как меняется ее лицо, какой худой она становится и страшной. На багровые кровоподтеки на ее шее и лице. Когда-нибудь я найду ее сожителя и оторву им руки. Я бы хотел ее спасти. Я мечтал увести ее куда-нибудь подальше, мечтал вылечить. Но я прекрасно понимал, что мне, 14-летнему пацану из приюта, ни хрена не светит. Она надеялась, что я стану священником и замолю ее грехи перед Богом. Я же понимал, что далек от этого, хотя и знал молитвы и псалмы наизусть. Мать перестала приходить, когда мне было 15. Я прождал ее полгода, потом сбежал из приюта вместе с Начо, моим другом, низкорослым сицилийцем, с коренастым телом, тяжелым подбородком и не менее тяжелыми кулаками, и при этом прекрасным оперным голосом, которым он пел псалмы. Я нашел дом ублюдка, с которым жила Мерседес. Гребаный Педро, обрюзгший. Толстый тюфяк с помятой рожей, жидкими пасмами серых волос и длинным носом. От него несло перегаром, мочой и жареной селедкой. Меня стошнило от этого запаха. Он встретил меня с мерзкой улыбкой, показывая желтые гнилые зубы. «Ты кто?» Он явно меня не узнал. «Сын Мерседес. Альберто». На пьяном лице появилось некое просветление. «А, щенок подрос. Альберто, ты к кому? К своей шлюхе-мамаше?» «Так она сдохла от цирроза еще 3 месяца назад». «Арчи, ты с кем там говоришь?» — раздался пьяный женский голос. Я сломал ему нос и выбил все гнилые зубы, а потом отрубил ему руки. Я еще прекрасно помнил синяки на лице моей матери. Его сучка визжала, как свинья, пока я калечил ее ублюдка. На чем матерился, весь забрызганный кровью, мы вышвырнули руки Педро бродячим собакам. Могилу матери я не нашел. Да и какая разница? Я не плакал. Я знал, что рано или поздно именно так и будет. А могила? Многие слишком большую ценность придают месту, где лежат кости. Главное то место, которое трепыхается у вас в груди. Если там живет память, то неважно, кто и куда закопал останки. Можно каждый праздник таскать цветы на могилу и все остальное время забывать даже имя, а можно вспоминать каждый день и носить в душе даже запах родного человека. Я его помнил. Малоприятный. Но все же это был запах моей матери. Той ночью я заявился к мадам Надин. Идти было некуда. Она меня узнала. Накормила, уложила спать. Какое-то время я там жил вместе с Начо, под ее крылышком. Девочки любили меня. Называли архангелом или маленьким Иисусом. От природы мне досталась смазливая рожа, светло-голубые глаза, очень светлые волосы и правильные черты лица. Мы с Начо быстро освоились и стали вышибалами. Его кулак мог проломить череп с одного удара, а я обычно вгрызался в жертву и ломал ей кости до первых хрипов агонии. Мне нравилось видеть, как тварь корчится от боли, тварь, которая ее несомненно заслужила. С нашим появлением девочки зажили значительно лучше, потому что клиенты не хотели связываться со мной иначе. Молодыми, борзыми, жестокими и очень наглыми хищниками, готовыми рвать за свое теплое место. Надин нам щедро платила, а девочки нас баловали. «Моника, ты посмотри на этого херувимчика. Он же настолько красив, что плакать хочется. Эти глаза, ресницы, эти волосы. Женщины будут сходить по нему с ума. Такие выдирают сердца с мясом. Не распускай слюни, Санта. Надин с тебя за него шкуру спустит. Трахни Начо. Начо, Начо, Начо, орангутанг. У меня клиентов таких вагон и маленькая тележка. А Аль, Аль божественен. Вот Надин сейчас услышит, она тебе язык оторвет. Аль дьявол, не заблуждайся насчет него. Я до сих пор помню оторванное ухо Ричи. Ангел наказывает грешников. Разве это неправильно? А ты хочешь этого ангела трахнуть?» Девственником я был недолго. Моей первой женщиной все же стала Санта. Я ей нравился, а она нравилась мне. А еще больше мне нравилось ее трахать. У нее была фигура, песочные часы, большая грудь, шикарная задница и тонкая талия. Она научила меня всему, что только можно было знать мужчине. Я изучил женское тело досконально. Я знал, что с ним делать, как делать, что говорить, как довести до оргазма одними словами. Как ласкать, где гладить, как лизать и посасывать. Грязно и мощно долбиться или мучительно долго изнуряюще изматывать. Как войти в любое отверстие в женском теле и качественно его отыметь, а главное — чтоб тебе его не просто дали, а умоляли его взять. Природа была щедра ко мне во всем. Как говорится, где-то дают, а где-то забирают. У меня не было детства, не было любви, ласки, денег, но у меня были длинные золотистые волосы, большие грустные голубые глаза, чувственный рот и ухоженная щетина, которая сводила женщин с ума. Я занимался спортом. Пару раз в неделю мы с Начо ходили на тренировки. Внутри меня жил злой и вечно голодный до боли дьявол. Я не просто бил. Я бил, чтобы максимум покалечить. Не убить, нет. Нахрена, если можно превратить в ненужный кусок мяса. Я сильно себя ненавидел, считая никчемным дерьмом. Сын шлюхи, вор, убийца, который живет одним днем. Мне не хотелось, чтоб смотрели на мою рожу. Я хотел, чтоб кто-то видел мою душу. Хотя какая там нахер душа? Уродливая, гнилая. Было время, я пытался найти своего отца, но Надин заверила меня, что это глупая затея. Наверняка им был кто-то из клиентов, кто за отдельную плату трахнул мою мать без резинки. Но маман часто удивлялась. Откуда такие природные данные? Если бы сюда пришел греческий бог с золотыми волосами и небесно-голубыми глазами, я бы запомнила. Но она не запомнила. А я какое-то время просматривал ее книгу со списком клиентов и посещений, искал совпадения по датам, даже нашел кандидатов, но ни один из них мне не подошел. Тогда я бросил эту затею. Насрать, кем был мой папаша. Это уже не имеет никакого значения. Аль, женщина любит ушами. Трахни ее мозг, и она раздвинет перед тобой ноги. Она отдаст тебе все, что у нее есть, и то, чего нет. Стань для нее тем, кого она хочет. Нащупай ее слабости, ее мечты, и ты станешь ее персональным богом. И я трахал. Трахал все, что мог и хотел трахнуть. Я мог получить любую женщину, стоило только захотеть. От маленькой девственницы до искушенной замужней сеньоры, от монашки до шлюхи. Кровь кипела во мне огнем. Они клевали вначале на внешность, потом на соблазн, а потом на мой большой толстый член, которым я мог выбивать из них крики адского наслаждения. Когда Санта его впервые увидела, ее глаза округлились, и она громко помолилась, а потом... Потом я драл ее со всей мочи, эдак раз пять за ночь. Надин ругалась, что после меня она не сможет обслуживать клиентов. Не знаю, кем был мой папаша, но мне явно от него досталось немало бонусов. Женщины клевали на мой умелый язык, на мои наглые пальцы, на все, что попадалось мне в руки и что я мог использовать, чтобы доставить им удовольствие. Или доставить его только себе, оставив сучку истекать соками, пульсировать в жажде кончить, но не дать ей этого. Трахнуть можно чем угодно, Аль, отпусти фантазию. Член — это самое последнее, чем ты можешь удовлетворить женщину. Скорее себя, пусть в твоих руках сексом станет что угодно. Пёрышко от подушки, зубочистка, спичка, ожерелье, кольцо, клубника, бананы, сливки, вода, свеча. Мои фантазии и изобретательность уносились куда дальше. На каком-то этапе Надин предложила мне зарабатывать телом. Я отказался. Стать проституткой не входило в мои планы, и я был пресыщен сексом и женщинами. Зато я хорошо помнил, как обчищать карманы и взламывать дома и квартиры. Заработать побольше бабла и свалить отсюда подальше. А еще со мной был Начо. Умный, изобретательный и совершенно отбитый тип. Мы срослись, как сиамские близнецы. Все делили пополам. На дело шли вместе. Прикрывали спины и задницы друг друга. Начо мог завести любую машину, взломать любой замок, придумать, как выкрутиться из самой дерьмовой ситуации, а я придумывал, как в нее попасть и где найти побольше денег. Клану Лоретти мы перешли дорогу случайно. Ограбили ювелирный магазин за день до того, как это собирались сделать они. Нас поймали. Мне сломали нос, Начо пару ребер. Потом нас позвал к себе Лоретти, высокий худой тип, с вьющимися черными волосами и крючковатым носом, и мы стали работать на него. Мне дали кличку Архангел. Я добывал информацию, разводил богатых тупых куриц, а потом мы грабили их мужей, любовников, отцов и братьев. Я хотел уйти из клана. Нача все устраивало, но он ушел бы вместе со мной. Тогда мы задумали кинуть Лоретти, увести у него из-под носа бриллианты Боккаччо. Я умело развел 40-летнюю жену владельца коллекции алмазов, и пока она смачно сосала мой член, Начо опустошал хранилище, которое я открыл для него, выведав у своей любовницы всю информацию. Мы обставили Лоретти и смылись. Но недалеко. Недотраханная жертва успела вызвать копов. Бриллианты спрятали в водосточной трубе. Менты взяли нас почти с поличным. Тогда это было для нас спасением, потому что Лоретти оторвал бы нам яйца. Впрочем, в тюрьме нас ожидало то же самое. У Лоретти были связи везде. И тогда нам повезло. Наверное, я слишком хорошо молился, а Начо пел свои псалмы. Мы ехали в тюремном фургоне после суда, вместо заключения. В самую страшную тюрьму на Сицилии. Нас приговорили к 10 годам заключения. Мы оба знали, что там нас ждет смерть. Лоретти захочет знать, где бриллианты, и даже если мы ему их отдадим, нас прикончат. Таковы законы мафии. Мы предатели. Впереди сидел чернокожий надзиратель с автоматом в руках, за решеткой, отделявшей нас от водителя, а за рулем сам водила. Он пел какую-то бесячую песню, и мне хотелось оторвать ему язык и засунуть в задницу, чтоб заткнулся. Начо молчал. А я смотрел на дорогу и думал о том, как нас порвут нахрен в проклятой тюрьме в первые же дни. Столкновение произошло внезапно, очень сильное. Скрежет металла, визг тормозов, фургон переворачивается и летит куда-то в кювет. У меня перед глазами все мелькает, дергается, от боли темнеет в глазах до полной черноты. В себя прихожу быстро. Не так, как пишут в книгах и показывают в кино. Резко открываю глаза. Воняет бензином, и это пиздец как паршиво. Оглядываюсь по сторонам. Начо нигде нет. Наверное, вылетел через окно. У водилы из спины торчит кусок лобового стекла, а конвоир наткнулся подбородком на дуло автомата, и оно вышло у него через темя наружу, и на самом кончике висят ошметки мозгов. В его открытых глазах застыло явное недоумение. На полу валяются ключи от наручников. Падаю с грохотом на пол, волоку свою тушу к этим самым ключам. Тело болит так, будто у меня сломаны все кости. Ребра, скорее всего, таки сломаны. Ползу как можно быстрее, потому что мне кажется, сейчас этот фургон разорвет на части. Что-то подозрительно потрескивает. Рядом горит еще одна машина. Надо выбираться, иначе скоро приедут менты. Я доползаю до ключей, с горем пополам расстегиваю наручники, вылезаю из фургона. Рядом пылает еще один автомобиль, и на обочине дороги лежит человек в рясе. Его глаза широко открыты, он смотрит в небо, из пробитого виска сочится кровь. Рядом с ним небольшой портфель, на вид священнику лет 40. Решение приходит мгновенно. Вдалеке слышится рев полицейских и скорых. Я быстро переодеваюсь сам, переодеваю падре, тащу его тело к фургону и едва успеваю бросить его туда, как фургон нахрен взрывается и меня отшвыривает в сторону взрывной волной обратно в темноту. «Падре Чезаре! Падре!» Веки дергаются, и я медленно открываю глаза. Надо мной склонились лица. Кто-то заботливо протирает мне лоб. К моим губам подносит бутылку с водой, и я делаю глоток. «Падре, вы как? Вы в порядке?» Рядом склоняется полицейский, и я внутренне весь сжимаюсь. Киваю. Мозг не хочет быстро работать, но он помнит, что я напялил на себя рясу. Это падре Чезаре дель Коста. Он ехал в Сан-Лоренцо, новый священник. Говорит, кто-то, кого я не вижу, но я запоминаю. Дель Коста. Неплохая фамилия. Мне нравится. Надо запомнить, что я больше не Альберто Лучано. Ну давай, мозг, начинай впитывать, иначе тебя накроют прямо на пути к долгожданной свободе. Теперь ты падре Чезаре. Падре, мать вашу. Ты, кому гореть в гиене огненной за все грехи? Единственный выживший в этой аварии. Кучка мерзавцев, которых везли в Санта-Монику, сгорели дотла. Жаль только дьяка и водителя машины падре. Какая беда. Пусть врачи отвезут падре в больницу. Не надо. Я в порядке. Еще не хватало, чтоб на мне увидели следы от наручников.